Глава 7. «Мисс Александра», — окликнул меня мистер Норман, в ожидании замерев у стола. «Вам потребуется еще время?» «Нет, достаточно». Отказалась, убирая в картонную папку документы, письма и старую, немного порванную по краям фотографию старушки. Ей было здесь лет 90, однако женщина стояла с прямой спиной, гордо расправив плечи, а ее лицо излучало непоколебимую уверенность в себе. «Выписка счета миссис Беатрис Уилсон готова», — предугадал мое желание старший клерк, убирая ящик на место. «Мистер Хью Пембертон знал о моей бабушке и ее наследстве?» «Да, мисс, и неоднократно пытался воспользоваться им. Но условия миссис Беатрис в нашем банке строго выполняются. Деньгами может воспользоваться только младшая дочь, в которой течет кровь Уилсон, и при условии предоставления расчета, что эта сумма действительно увеличит капитал семьи». «А моя мать? Она приносила расчеты?» «Нет, мисс Александра. Мистер Майрон Пембертон не хотел брать с них и форса, а миссис Элеонора ни разу не посещала наш банк». «Значит, на ее личном счете накопилась приличная сумма?» «Нет, мисс. Простите, мистер Хью снял их 3 месяца назад». «Ясно. Что ж, пока придется воспользоваться ежемесячным содержанием бабушки. От вас потребуется подписать заявление и получить чек». «Благодарю, мистер Норман. Я могу забрать кулон бабушки?» «Конечно». Улыбнулся мужчина, вновь вытаскивая ящик, приподняв крышку, дождался, пока я вытащу бархатный мешочек, и чуть помедлив проговорил: «Если позволите, я дам вам совет». «Слушаю вас». «Не доверяйте мистеру Хью Пембертон и подумайте над словами мистера Вилмера. С банком сотрудничают опытные бизнесмены, и они подскажут вам, куда выгодно вложить сбережения, миссис Беатрис. На полученную прибыль вы сможете устроить вашу жизнь, как пожелаете». Я подумаю. Не стала отказываться, аккуратно вытаскивая зеленый камень в серебряной, почерневшей от времени оправе, висевшей на такой же темной цепочке. И, щелкнув замочек у себя на шее, спрятала кулон под рубаху. Банк Буше я покинула только спустя полчаса. На оформление и выдачу сотни форсов вышло чуть дольше времени, чем я рассчитывала. За время моего ожидания мимо кресла, на котором я расположилась, пару раз прошли несколько клерков. Они без стеснения меня разглядывали и будто бы делали ставки, как долго я продержусь. Это немного раздражало и забавляло одновременно. Но осознание, что наследство эксцентричной бабули добавило мне головной боли, меня не покидало. Старушка оказалась очень интересным человеком. Она первая, кто построил в Вердании фабрику по обработке хлопка. Трижды побывала замужем и, овдовев, увеличила свое состояние в 5 раз. Родила 2 сыновей и дочь. Она до самой кончины управляла семьей, не давая всем спуску. В каждой строчке письма, написанной твердой рукой женщины, сквозила уверенность в своих действиях, непримиримостью и авторитарной силой. Не знаю, чем она руководствовалась, в письме об этом ни строчки, но всю недвижимость, в том числе и фабрику, она завещала сыновьям. Дочери же передала письмо и счет в банке с внушительной суммой, которым можно воспользоваться только если выполнить выставленные ей условия. Миссис Элеонора, мать Алекс, о своей матери никогда не говорила. Вообще, в поместье Пембертон имя Беатрис ни разу не прозвучало, и это наводило на мысль, что на бабку держали обиду. Причина мне была не ясна, но, полагаю, зная ее, мне было бы куда проще разобраться в семейных тайнах. Ведь если верить словам бабули, то со стороны миссис Элеоноры тоже достаточно родни, но и о них в нашем доме никогда не вспоминали. Задумавшись, я не сразу заметила, что давно покинула бульвар Джонстаун и спустилась к набережной в районе Сент-Плейс. Приезжая в Окленд, отец всегда приводил сюда братьев, и они больше 3 часов безуспешно забрасывали удочки на старом причале. Лишь однажды я уговорила мать, и меня отпустили с мальчишками на берег и даже дали несколько раз забросить удочку. В тот день мы устроили пикник. Нянька Петти собрала нам корзину, строго наказав не кормить горластых чаек и проследить, чтобы мужчины не пустили ветчину на наживку. А если прищуриться и долго смотреть на деревянный мосток, можно увидеть, как Эндрю, положив на голову Тайлеру морскую пену, с криком убегает от разъяренного старшего брата. «Мисс, с вами все в порядке?» «Да», — поспешно ответила, торопливо стирая застывшие на глазах слезы. «Солнце слепит». «В этом году оно коварное», — пробормотал мужчина, не спрашивая. Он устроился рядом со мной. «Я сюда прихожу каждый день, но вас здесь ни разу не видел. Позвольте представиться. Дэвид». «Алекс». Представилась в ответ, чуть помедлив, пояснила: «Я только сегодня приехала в Окленд». «Впервые здесь?» «Нет, но не была в Окленде 3 года». произнесла, покосившись на странного соседа. Ему было не больше 40, но волосы на голове подернулись сединой, а лицо было изрешечено мелкими шрамами. Четко очерченные губы были крепко сжаты, волевой подбородок, морщинка между густых черных бровей выдавали в нем человека недоверчивого и упрямого. «Я вернулся 2 месяца назад», — вполголоса проговорил мужчина, немигающим взором устремившись в горизонт, он больше не произнес ни слова. Некоторое время, бросая косые взгляды на соседа, убедившись, что опасности от него нет, я, снова зарывшись босыми ногами в горячий песок, обратила свой взор к океану. Взирая, как над вспененными белыми барашками волн кружатся чайки, разрезая воздух сильными крыльями, то и дело пикируя вниз в надежде выловить рыбешку покрупнее. Я перебирала в руках ребристые ракушки и всматривалась вдаль, туда, где водная гладь у самого горизонта сливалась с небом. Пыталась разглядеть тот самый волшебный корабль с несметными сокровищами, о которых рассказывал брат Ларри. «Благодарю за компанию», — заговорила я спустя несколько минут молчания и, подхватив с песка туфли и сумочку, поднялась. «Была рада знакомству, Дэвид». «В это время я бываю здесь каждый день, Алекс», — улыбнулся мужчина, на мгновение став похожим на озорного мальчишку. «Учту». Невольно улыбнулась в ответ и, не оглядываясь, поспешила домой, всю дорогу думая о странном знакомстве и о мужчине, в глазах которого застыла боль. Миссис Джоан меня не ждала. Это было заметно по ее удивленному лицу и то, как она, вытянув шею, пыталась кого-то высмотреть за моей спиной. «Ты за вещами?» «Нет, к себе домой», — хмыкнула, проходя в холл. «Почему окна закрыты? На улице тепло, а свежий воздух этому дому не помешает». «Разве тебя не пригласили переехать к Хью или Джулии?» Не ответила на мой вопрос тетя, тщательно заперев дверь, она шаркающей походкой направилась к лестнице. «Приглашали. Но я уверена, что жить с вами будет интереснее», проговорила, с трудом сдерживая улыбку. «Вы завтракали?» «Я только сейчас поняла, что с утра во рту у меня не было ни крошки». «Да», — сухо ответила миссис Джоан, и, не сводя с меня пытливый взгляд, сквозь зубы процедила: «На кухне молоко, масло и хлеб». «Отлично!» — преувеличенно радостно воскликнула, сдергивая плотную ткань с окна. Солнечные лучи этого долго ждали. Им не помешали грязные, затянувшиеся пылью паутины стекла, чтобы ворваться в холл и осветить мрачные углы комнаты. «Раз завтрак давно прошел, а время подошло к обеду, вы не откажетесь присоединиться ко мне?» Я заглянула по дороге сюда в лавку. Милый мистер Джим заверил меня, что его пироги самые вкусные. «Не подобает юной девушке есть пироги. Ты должна следить за своей фигурой». «Согласна. Но есть хочется уже сейчас, а на приготовление уйдет время», — проговорила, продолжая срывать с окон завесы под сопровождением недовольного взгляда тетушки. «Ты могла жить у Джулии. Там есть кухарка», — сердито буркнула миссис Джоан, словно королева, прошествовав к неприметной двери под лестницей. «У меня есть свой дом. Готовить я умею. И в последний раз предупреждаю, не стоит больше за моей спиной плести интриги». Насмешливым голосом бросила, открывая последнее окно. Хотя утренняя встреча с любимыми родственничками вышла очень продуктивной. Но в следующий раз, когда захотите повидаться с сестрой и братом, сообщите мне об этом заранее. «Ты изменилась», — вполголоса, будто размышляя, протянула миссис Джоан, пристально на меня посмотрев. «Да», — коротко ответила и, подхватив полную корзину продуктов, устремилась на кухню, на ходу проговорив: «Одно не понимаю. Почему вы не воспользовались деньгами моего отца и живете в таком запустении?» «Ты уже знаешь?» — изумленно воскликнула миссис Джоан. С ее лица в одно мгновение слетела маска высокомерия, а я-то думала, она пристала к нему намертво. «Что счета моих родителей пусты? Часть земли продана, и что дядюшка Хью растратил деньги семьи моего жениха на азартные игры? То да, знаю. Пусть сами разбираются со своими долгами». «Майрон подписал соглашение с Хантером. Ты обязана выйти замуж за Генри». «Нет, срок соглашения закончился месяц назад. Если стороны не предъявили в течение этого периода требования его исполнения, то все договоренности расторгаются. Мне никаких уведомлений от Генри и его семьи не поступало». «Но тебя не было». «Тебя не могли найти». Потрясенно выдохнула тетушка, окончательно растеряв наработанную годами невозмутимость. «Плохо искали», — хмыкнула. И, насмешливо вскинув бровь, поинтересовалась: «Неужели вам не терпится избавиться от меня так скоро?» «Юной девушке тяжело без мужчины», — глухим голосом ответила миссис Джоан, неосознанно осмотрев холл, вид которого при свете дня удручал. «Справимся. Ободряюще улыбнулась женщине, предвкушая скорую встречу с остальной роднёй, да и жених, я уверена, прибудет в ближайшее время. Никто не захочет расстаться с такой кубышкой. Да, всё-таки наследство бабули было неучтённым фактом. И почему Картер ни в одном своём отчёте не сообщил мне о Беатрис? Удалось же ему достать копию брачного соглашения, подкупив клерка в ратуше.